Друзья мои, я завершаю эту проповедь, и я хочу сказать, что действительно Бог призывает нас обратить внимание на чеканные серебряные трубы. На них видны следы молота, и это учение, и жизнь в полном доверии Богу, и Слово Божье – знамя таких людей. Давайте поддадимся чеканке, иначе возвещение будет невозможным. Давайте будем служить Богу духом, чтобы наша жизнь и была служением, а наше служение и была жизнью. Не бегите от молота, не кричите «я больше не могу», но скажите «пусть не моя воля, но твоя да будет», и тогда ты сможешь, ты пройдешь, и пусть молот чеканки опустится еще и еще раз, пока мы примем соответствующую форму, но придет час, он придет для вас, и вы станете трубою в народе Божьем. Бог возьмет вас в свой удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Да благословит Господь. Совершим молитву. Господи, я знаю, что не всегда приятно слышать о том, что Ты не только любишь, но порой наказываешь, дисциплинируешь нас. Но у нас есть, Господь, великое утешение, великая цель. Мы понимаем, что если только позволить Тебе отчеканить нашу жизнь, как в свое время Ты использовал Саула для того, чтобы чеканить жизнь Давида. Но при том, Господи, Ты прощал и Давида, прощал ему грехи, ошибки, чтобы он стал человеком по сердцу Твоему. Боже, мы знаем, что и с нами Ты можешь провести это действие, порой допустив или обстоятельства, или людей, или что-нибудь, что будет чеканкой для нас, что сделает нас по сердцу Твоему. И когда мы будем такими людьми, все, что скажет праведный, это будет отборное серебро. И когда к таким людям, Господи, подойдут, то увидят не лощеную полированную теологию, но рубцы от чеканки жизни. И это любящая рука Твоя, Господь, за что я Тебя очень благодарю. Пусть же, Господи, сегодня в этот торжественный момент народ преклонится перед Тобой и позволит Тебе сформировать нашу жизнь так, чтобы быть трубою. А Тебе за все слава и хвала. Поклоняюсь Тебе, Богу достопоклоняемому и высокочтимому. И благодарю Тебя, Господь, что Ты не оставлял нас ни на миг, ни на день. Даже когда мы думали так, Твой Дух с нами, и Твое помазание действует в нас, и мы ощущаем Твое движение. Я благодарю Тебя, что среди всего этого растления Ты даешь нам видеть свет и идти за светом, Господь. Я благодарю Тебя, что доляжет на нас молот Духа Святого, чтобы мы могли возвещать Твою тревогу, Господь, Твою войну, Твою победу, Твое торжество и Твою песню. Склоняя колено, Господи, в этот час мы созвали торжественное собрание, прося в молитве, чтобы Ты приготовил нас, как царственных священников, для возвещения Твоей правды. Аминь.